Глава 23. Как оказалось, моя идея отправиться на море пришлась ко двору. К императорскому, если вы понимаете, о чем я. Пока я собирался, меня навестил Ушаков. Расспросил со всеми подробностями. Моя ответная попытка выяснить у него что и как сразу провалилась. Вопросы тут задаю я. Категорично отрезал он и даже стрельнул глазами по сторонам в поисках лампы, чтобы направить ее мне в лицо. Правда, потом он все-таки вспомнил, кто я и где он находится, и тут же сдал назад. Растекся медом по паркету, заверил, что он и всегда, и вообще никогда, мол, найду и покараю, и даже анально. Правда, я его сразу предупредил, что с моей пленительницей я хочу пообщаться лично, так что к ней кары не применять, пока я с ней не встречусь. Желательно обходиться максимально вежливо и перед моим визитом заставить принять душ. В общем, по итогу мы поняли друг друга и расстались вполне по-дружески. Ну а дальше дружной толпой в количестве 4 штук, меня, мамы, Кати и Любы, мы отправились в сторону императорских ангаров, где нас дожидался императорский дирижабль максимальной комфортности и защищенности. Остальные остались дома на хозяйстве, а мы полетели в Крым. Перелет я запомнил плохо, потому что меня нежно укачивало. Поэтому из каюты я не вылезал, лежа в кровати с крепко зажмуренными глазами. И когда спустили трап, я с трудом спустился по нему, изрядно пошатываясь. И лишь правила приличия не позволили мне начать целовать твердую землю под моими ногами. Очередной орел и машины сопровождения. И вот мы едем в императорскую резиденцию, расположенную в живописном месте города Калла, что на татарском означало просто город. Из окна моей машины открывался вид на море. Воздух был свеж и бодрил. А в бинокль, весьма кстати лежащий на подоконнике, я смог рассмотреть стайки девушек, не обремененных излишней одеждой и моралью. Я прям воспылал, если честно. Итак, я уже полчаса как заселился. А еще даже ноги не помочил. Это грозит нарушением древнего ритуала мокрых ног в море. Поэтому я, натянув плавки, чтобы потом не переодеваться, рванул на пляж, находившийся совсем рядом. Следом за мной дружно потопала рота охраны с большими сиськами, едва прикрытыми боевыми купальниками пятнистого окраса. С собой я звать никого не стал, потому что собирался развлечься. А эти будут стоять над душой и блюсти мои эротические и нравственные стороны. Позырков в сторону взявших меня в кольцо девиц, я заставил их спрятаться за шезлонгами и не мешать, после чего направился к лежакам, возле которых расположились приятного вида дамочки, эротично намазывающие себя кремом от загара. Ну или для загара, не суть. И я, конечно же, как истинный джентльмен, решил предложить им свою помощь, потому как имею взрослый разряд по намазыванию и слизыванию. Хотя, насчет последнего, был у меня печальный опыт в прошлой жизни. Помню, насмотрелись мы с моей тогдашней подругой всякой фантастической эротики, в которой парочки намазывают друг на друга сливки, а после их слизывают. Ну, мы и попробовали. В общем, я банально ими обожрался, не съев даже третье. А потом у меня болел живот. Такой вот облом. Так что намазать я могу, а вот слизывать пусть зовут кого-то другого. Расположившись рядом с полуголыми красотками, я лег и красиво напряг пресс, бицепс, а также квадрицепс. Сделал одухотворенное лицо мыслителя, смотрящего вдаль, и стал ждать, когда подействует. Меня заметили быстро. Еще бы, не каждый день тут такие красавчики без дела валяются. Но подойти сразу не решились. Как и просить о помощи. Сначала они шушукались, решая, откуда на их голову свалилось такое счастье в виде меня, и почему не видать охраны. Насчет последнего они точно погорячились, потому как охрана бдела метрах в 5 от нас. И, похоже, уже успела узнать всю родословную девушек, после чего получить добро на невмешательство. Но потом они все же обратились за помощью, мило краснея и строя глазки. Я тоже мило покраснел, изобразил скромность, неопытность в намазывании. Поэтому совершенно случайно вместо спины намазал их попки и ножки, но меня милостиво простили, списав все на неловкость. Потом я рассказал пару почти непошлых анекдотов и стал в доску своим. Ну, тем самым, с которым можно делиться сокровенным и дать номер телефона, и пойти ночью в разведку в свою комнату, когда родители заснут. Потом мы искупались, побрызгали друг друга в лица водой, посмеялись и даже немного поприставали друг к другу. Но тут пришла Люба и все порушила. «Нет, ну какого, спрашивается, черта, а? У меня же все уже было на мази». «Так нет же, заявилась, громко представилась и плюхнулась на шезлонг рядом. Тогда-то девушки меня и узнали. Неприкрытый интерес сменился испугом и легкой паникой. И они буквально испарились с пляжа, оставив меня грызть локти с досады и злиться на закон всемирного облома». «Прости, что все тебе испортило», — заявила сестра без капли раскаяния. «Ну и нахрена?» — буркнул я. «Не понравились они мне. А еще я видела, как ты их спины мазал. И тоже хочу. Маш!» — протянула она мне флакон. «Ах так! Ну ты попала, сестренка! Ой, попала! Ты, конечно, у меня огонь, и твоей фигурке богини завидуют. Но сейчас ты познаешь всю величину облома». Вылив себе крем на руки, я стал нежно втирать его ей в кожу. Иногда надавливая, иногда отпуская, я, по сути, делал ей массаж, уделяя особое внимание некоторым точкам, чему меня обучил в прошлой жизни один массажист, пользующийся бешеным успехом у девушек. Так, вот оно, пошла отдача. Кожа Любы стала горячей, дыхание прерывистым, ножки судорожно сжались. Еще немного... «Вот и все. Я купаться!» – бросил я, резко поднимаясь и отправляясь к морю. Вслед мне полетел разочарованный рык. «Вот так вот, сестренка! Почувствуй себя мной в самом интересном месте!» «Братик, лови меня! Я чайка!» Услышал, а потом и увидел я, как ко мне во всю прыть несется Катя. Прыжок, и мы оба рухнули в воду, подняв кучу брызг. «А теперь покатай меня, большая черепаха!» Отплевавшись от воды, заявила она, каким-то волшебным образом оказавшись у меня на плечах. «Заметана!» Призвал я дар, предварительно набрав воду в руку, иначе бы помер, пытаясь воздействовать на все море. Она послушно и легко соскользнула по телу, и я стал изображать гоночный катер, что с брызгами и воем понесся вдоль берега под радостный визг Кати и вопли охреневшей охраны, которая плескалась рядом, отпугивая всех, даже медуз. Сделав пару кульбитов и погоняв дельфинов, мы вернулись к берегу, ужасно довольные и голодные. Заметив чуть в стороне ларек с чем-то очень приятно пахнувшим, я доверился своему носу и направился туда, не снимая с плеч Катю. Нюх меня не подвел. Там продавалось что-то типа хот-догов с сосиской. Взяв себе парочку и по банке с лимонадом, мы уселись прямо тут, жадно жуя и щурясь от удовольствия. Опа! А вот и мои знакомые девушки, которых недавно вспугнула Люба. Значит, далеко не сбежали. «Кать, пошли я тебя с девчонками познакомлю», — сказал я сестре. «С какой целью? Хочешь к ним в трусики залезть?» Хитро прищурясь, спросила она. «А если и да?» С вызовом посмотрел я на нее. «Тогда это святое дело. Пошли. Ща я тебя научу, как надо». Девушки, увидев меня, испуганно замерли и опять собрались дать деру. Но сестра, как опытный загонщик, преградила им путь. В общем, она им доходчиво объяснила суть до дела, красочно поведала про нападение и здоровую паранойю, сообщила, что вообще-то я не кусаюсь, если не просят, и, в принципе, парень хоть куда. На последнем ее слове я поперхнулся лимонадом и резонно заметил, что хоть куда не надо, а надо куда надо. Каламбур зашел, и вот мы уже под пристальными взглядами охраны прячемся в тени, напрочь игнорируя Любу, которая сверкала глазами в метрах 30 от нас в попытке прожечь дыру. Но защита в виде Кати работала, потому как мелкая кого хочешь на место поставит, хоть и притворяется няшкой. В общем, пообщались мы знатно, обменялись телефонами и договорились встретиться вечером на пенной вечеринке. Девушки оказались мелкими местными дворянками из рода Старицких и Мамонтовых и представились Наташей и Нелей. Ну а дальше мы расстались. Им надо было домой отдохнуть и переодеться, а я хотел еще поплавать, что в принципе и сделал, предварительно подхватив на руки Любу и швырнув ее в набежавшую волну. Насладившись ее визгом и проклятиями, я сделал вокруг нее пару кругов, изображая акулу. Потом укусил за задницу, сильно в роль вошел, ага, получил кулаком по голове и поплыл к берегу вверх пузом, изображая утопленника. Катя натурально пустила слезу. Охрана посидела и зашарила вокруг в поисках пистолета, чтобы застрелиться. Ну а мы, стряхнув песок, направились домой. Мне было даже жаль тех, кто отвечал за сохранность наших тушек, потому что я собирался оторваться по полной. Маму мы увидели на веранде, где она, завернувшись в прозрачное парера, накинутое на купальник, пила чай со льдом и читала местные новости. Открытые водоемы она не любила, предпочитая плавать в бассейне, который тут, естественно, был. Чмокнув ее и попробовав напиток, ни разу не алкоголь, мы направились к себе. Хот-доги уже переварились, и наши организмы требовали более существенной еды. После сытного ужина я отправился к себе немного поваляться, тоже почитать новости, подумать о жизни в целом и прикинуть планы на этот вечер. До начала вечеринки оставалось еще пара часов, поэтому я с удобством расположился на постели и читал нудную книгу о всяких кланах. Кто, кому и зачем, чем сильны, какие интересы имеют и сколько симпатичных незамужних дочек у их глав. Найдя интересующую меня информацию, я тут же начинал копаться в руграмме, ища фотки в купальниках или без. И если не находил, сразу забывал. А если находил... Нет, среди них так и не нашлось той единственной, которая бы растопила мое ледяное сердце. Черт, да я поэт, вон как загнул. Потом я пересмотрел все фото Ольги, помечтал, расстроился... Потом взбодрился, вспомнив про клин, который клином вышибают. Своего нижнего друга я так еще не называл, но сравнение мне понравилось. Вот так бесполезно я провел свободное время, и когда наступил заветный час, был готов к свершениям, сверкая чистым телом и грязными, а местами и похотливыми мыслями. Отдыхать я отправился один. Люба на меня дулась, тут мне повезло. А Катя усвистела вместе с мамой на какое-то торжественное мероприятие к местному правящему роду, который приходился нам какой-то там дальней родней. Вдвойне повезло. Перед выходом я предупредил, чтобы, если что, меня не ждали. Возможно, я задержусь, и если получится, то до утра. Меня напутствовали словами поддержки и рекомендациями по предохранению. Заполучить ребенка, пусть даже бастарда, от принца очень почетно. Так что держи антизалетную магию в интересное место, которое заодно предохраняет от всяких болезней. И вали развлекайся. Не став скандалить. А что, нельзя было раньше ее поставить? Я вполне себе бодрый отправился тусить. Девчонки меня, как оказалось, уже ждали. И мы дружной толпой, демонстративно игнорируя охрану, которая в свою очередь делала вид, что их тут нет, зашли в зал, откуда уже неслась громкая энергичная музыка. Накатив сразу по бокалу легкого коктейля с манго у барной стойки, мы заняли столик, находящийся чуть в стороне от огромного бассейна, где уже вовсю плескались люди, многие из которых были вообще не стеснены правилами приличия и одеждой. Шустрый официант притащил нам мясную нарезку, какие-то еще коктейли, сладости, вкусности, и мы предались, нет, не разврату, а ничего не значащему разговору за жизнь, понимая, что скоро продолжим его в более уединенном месте. Спустя пару бокалов пришло осознание, что мы вполне созрели для пены. С гиканьем взявшись за руки, мы нырнули в нее. Там я дал себе волю, распустив руки, ноги и прочие части тела. Девушки от меня не отставали, совсем потеряв голову. Запыхавшись, мы все же решили догнаться еще. Потому что оттягивать удовольствие все равно, что его продлевать. И вот тут опять всплыл очередной рояль в виде трех придурков, считающих себя хозяевами жизни и всех цыпочек в этом городе. Ну и по канону, им, конечно же, понравились именно мои, которых они даже не знали. А одна из них оказалась даже чьей-то бывшей, но коварно бросившей. Напившиеся до состояния «ты меня уважаешь», они назойливо задавали всем подряд этот вопрос, пока направлялись к нам. Охрана, на лету поймав мой предупреждающий взгляд, пока не вмешивалась, застыв в позе «питбуль готов к атаке». Я тоже застыл в позе «мне все пофиг», потому как у меня на коленях сидела Неля и что-то горячо шептала на ушко, нетерпеливо ерзая при этом по мне своей попкой. «Если ты меня уважаешь, то быстро свалил отсюда, а девок оставь!» — выдал высокоинтеллектуальную фразу один из придурков после минуты раздумий. «А если нет?» — лениво спросил я, жамкая нижние полушария, сидящие на мне. «Тогда...» — призадумался он, а потом радостно закончил. «Тогда мы тебя побьем!» «Неля, подожди немножко, и не забудь, о чем ты мне там говорила. Сейчас я быстренько набью морды этим некультурным альфа-самцам, и мы пойдем в уединенное место, где это все обсудим более предметно». «Я с вами!» Тут же возмущенно заявила Наташа. «Конечно, нам непременно понадобится третий эксперт, потому что вопросы мы будем обсуждать государственной важности. В общем, я встал, но выпитые коктейли оказались коварными, и меня повело ого-го. Все поехало, поплыло. Вспомнилась, кстати, песня, когда я качнулся и лбом зарядил умнику в нос. Я не специально, честное слово, а он возьми и упади на пол, причем тем же носом. Его дружки тупили, не понимая, что произошло. Я тоже тупил, не понимая, я уже дерусь или еще нет. Хмырь страдал под столом. Моя охрана в сторонке грызла удила, роняя пену. В общем, все были при деле и ни черта не понимали. Решив, что я уже выполнил свой гражданский долг и наказал негодяя, я подхватил девушек под руки и пошел к выходу. Они мне восторженно говорили, какой я герой, я гордо надувался, стараясь смотреть под ноги. Музыка гремела и рассказывала про дамочку, которая даже выпить не успела, но уже где-то набралась. Красота! Но покинуть нам это молодежи угодное место просто так не дали. Друзья упавшего наконец пришли в себя. Вспомнили, что они сыны гордых кланов, которым кто-то нанес оскорбление. А теперь этот кто-то удаляется, а их душа взывает к мести и крепкому алкоголю. В общем, они ломанулись в нашу сторону с криками «Да ты знаешь, кто мой отец?» Я сказал, что мне глубоко похер, кто их папы, и поинтересовался, знают ли они моего. В ответ эти идиоты ответили так же, как я, только грубей. И тут охрана не стерпела, потому как это было прямым оскорблением императорской семьи. Голубчиков воткнули мордами в пол, наступили на гордость и одели наручники. Пока те стремительно трезвели и мычали, что они не хотели ничего такого и вообще не при делах, я направился в рядом стоящие бунгало, которые сдавались в аренду таким вот симпатичным парочкам или троечкам, как в нашем случае. От остатков одежды мы стали избавляться сразу, как за нами закрылась дверь. Девчонки горели, я тоже пылал. Так чего стесняться? Так что крики и вздохи, разорвавшие тишину, никого не удивили. Подобные доносились отовсюду в этом райском местечке. А вот то, что эти кошки изголодаются по мужскому вниманию гораздо сильнее, чем я по женскому, оказалось точно неучтенным мной фактором. Поэтому ночь превратилась для меня в превозмогание, с которым я справился, полностью обессилев, но отстояв честь русского принца. По крайней мере, им будет что вспомнить, когда смогут нормально ходить. Все-таки я был неистов, а они не сдержаны. Мда уж, горячими оказались кошечки. Зато и я оторвался по полной. А теперь спать, а то во мне опять проснется блудливый котяра, а сил не осталось. Или еще на один заход? Вон какие они красивые и довольные. Нет, спать. С утра начну тренироваться.